Четверо из отданных на поруки бежали в Москву. Геннадий не подозревал, что в Москве ересь пустила корни. Денис и Алексий совратили любимца великокняжеского дьяка Федора Курицына, архимандрита Симоновского монастыря Зосиму, дьяков Истому и Сверчка и других. Эти лица действовали на князя и митрополита. Представляли им, что Геннадий преувеличивает, и новгородский архиепископ долго не получал из Москвы ответа. Это заставило Геннадия добиваться приказания преследовать еретиков. Геннадий хлопотал через епископов в Москве. Он писал сначала к сарайскому епископу, а потом к епископам Суздальскому и Пермскому. Указывал, что в Москве послабляют еретикам, а в Новгороде они ругаются над святынью, привязывают к воронам крестики. Вороны и вороны садятся на стерво и на кал, и крестом по ним волочат. Настойчивость Геннадия привела к тому, что князь приказал созвать собор, и постановили троих обвиненных предать торговой казни в Москве, а потом послать к Геннадию на покаяние. Если же они не покаются, то отослать их к наместникам в Новгород для градской казни. Геннадию поручало сделать обыск и тех, которые окажутся виновными, предавать наместникам для градской казни. Соображаясь с решением, Геннадий продолжал следствие и хватал подозрительных. Те, которые приносили покаяние и на себя писали признание, подвергаемы были церковной эпитимии. Геннадий оставил их на свободе, запретивший им ходить в церковь, а не раскаявшихся отсылал к наместникам для предания их торговой казни. Но все те, которые принесли притворное покаяние, бежали в Москву и там жили на свободе, и распространяли ересь. Духовные лица, которых Геннадий считал еретиками, совершали в Москве богослужение. Поп Денис дошел до дерзости, и, если верить известию, сообщаемому Геннадием, во время богослужения плясал за престолом и ругался над крестом. Возмущала Геннадия безнаказанность еретиков, да и последние ненавидели новгородского владыку. Особенным врагом Геннадия был чернец Захар. Был он прежде в монастыре, называемом Немчинов. Явились Геннадию черницы этого монастыря и донесли ему, что Захар сманил их к себе в монастырь от князя Феодора Бельского, у которого они служили в детях боярских, и уже 3 года не допускает их до причащения, да и сам не причащается. Геннадий спрашивал Захара, правда ли то, что говорят черницы. «Грешим есмь, владыка», — сказал Захар. Геннадий стал его наставлять, а Захар сказал, «Да у кого причащаться-то? Все попы и владыки и митрополиты по мзде поставлены». «И митрополит?» — спросил Геннадий. Захар отвечал. «Прежде митрополиты ходили в Цареград к патриарху за посвящением и патриарху деньги давали. А теперь митрополиты дают боярам посулы, и владыки митрополиту дают деньги». Геннадий признал Захара стрегольником и сослал его в пустынь, но вскоре получил от князя грамоту о том, чтобы наказать Захара и отпустить его в монастырь. Геннадий опять призвал Захара и взял с него запись в том, что он будет причащаться святых тайн и изберет себе духовного отца. Захар, давший запись, ушел в Москву, остался цел и невредим, водился со знатными людьми и был в состоянии вредить Геннадию. Он обвинял его самого в ереси и рассылал письма, в которых старался очернить владыку. Этот Захар был человек с большими связями. Немчинов монастырь, в котором он жил, был, вероятно, его собственностью, и этим объясняется, почему он, не будучи в священническом сане, начальствовал над монахами. В 1489 году скончался митрополит Геронтий, человек православный, но дававший потачку еретикам. Ненавидя Геннадия, он неохотно принимался за дело, поднятое последним, и не доверял справедливости всего, что выставлял новгородский владыка. Еретики взяли верх при дворе Ивана, могли доставить митрополичью кафедру лицу, какое им было нужно. Протопоп Алексий, взятый из Новгорода в Москву, скончался. До смерти он указывал на архимандрита Симоновского монастыря Зосиму как на достойного быть преемником. Великий князь любил Алексия и поддался внушениям. В сентябре 1490 года состоялся выбор. Духовные власти избрали митрополитом Зосиму, зная, что этого хочет державный, как они величали князя. Геннадия не пригласили на собор. Князь приказал ему оставаться на месте. От него потребовали согласия, так называемой «повольной грамоты». Геннадий не противился выбору Зосимы, потому что еще не имел ничего сказать против него, но оскорбился тем, что его не пустили присутствовать на выборе. Зосима тотчас потребовал от Геннадия исповедания веры. Это значило, что Геннадия подозревают в неправоверии. Геннадий видел, что враги составляют против него козни, главным считал он Захара. Геннадий не послал Зосиме исповедание, объяснивший, что уже дал его при поставлении в архиерейский сан. Со своей стороны требовал приняться за обыск над еретиками и казнить их без милосердия. Геннадий напоминал митрополиту, что он обязан настаивать перед князем на преследовании еретиков. «Если князь казнит этих людей, то как нам тогда свести срам с своей земли? Вон фряги, какую крепость держат по своей вере», — сказывал мне цезарский посол про шпанского короля, как он свою землю-то очистил. Геннадий указывал на государева дьяка Феодора Курицына. От него вся беда. Он еретик и заступник еретиков перед государем. Геннадий обличал распоряжение самого князя, касающееся церкви. В Москве были разобраны ветхие церкви и перенесены на другие места. Кости мертвых свезены были на Дорогомилово, а на месте церковной ограды разведен был сад. Этот поступок Геннадий называл нечестью государскою и сообщал свои рассуждения, любопытные как образчик умствований того времени. «Кости мертвых вынесены, а тела остались, и на них сад посажен. А Моисей во второзаконии не велел садить садов подле требника Господа Бога. Гробокопателям какова казнь писана, а ведь это от того, что будет воскресенье мертвых. Не велено мертвых с места двигать, а прич тех святых, коих Бог чудесами прославил. Где стояли Божьи церкви, где стоял престол и жертвенник, эти места не огорожены, собаки ходят по ним и всякий скот». Зосима требовал от Геннадия согласия на поставление коломенского владыки, но не сообщал ему имени того, кто будет владыкою. Геннадий догадывался, что могут поставить такое лицо, которое станет мирволить еретикам, и отказал. «Не управивши дело еретического», — писал он, — «нельзя ставить владыку, а тутошним нужно обыск учинить и тем, что с еретиками служили, назначить эпитимии, кому отлучение, а кому до конца извержение».